«Тише», — сказал старичок, сбрасывая с колен какую-то одежу, которую он чинил, и, воткнув иглу в желтую рубаху на груди, весело поздоровался. «Приятный день, Семен Гаврилович. Такой бы день на всю зиму, чтобы немцы перемерзли». «Шути, шути», — сердито заворчал жандарм и, оглянувшись, спросил. «Переборку-то сожгли?» «Переборчик мы на гробики пустили». «Придется ответить вам за истребление чужого имущества». «Ответим». «По этому очевидному вопросу ответить легко. Война разрешает всякое истребление». «Краснобай, вроде староста у них». «Угрюмо», — сказал жандарм. «Я отправляюсь на вокзал», — добавил он, глядя на часы. «Ежели нужда будет, пошлите за мной». Сидя на скамье, Самгин пытался снять ботики. Они как будто примерзли к ботинкам, а пальцы ног нестерпимо ломило. За его усилиями наблюдал, улыбаясь ласково, старичок в желтой рубахе. Сунув большие пальцы рук за пояс, кавказский ремень с серебряным набором, он стоял по-солдатски, пятки вместе, носки врозь, весь гладенький, ласковый, с аккуратно подстриженной серой бородкой, остроносый, быстроглазый. Картежники перестали играть, тоже глядя на возню Самгина, только голосок певца да гармоника согласно и скорбно ныли. — Не слезают? — сочувственно спросила. В этом вопросе Самгин услышал нечто издевательское, да и вообще старичок казался ему фальшивым, хитрым. Однако он принужден был пробормотать. — Вы не могли бы мне помочь? — Алексей, подь-ка сюда! — позвал старик. На пол бесшумно соскочил, кудрявый, присел на корточки, дернул Клима Ивановича за ногу и, прихватив брюки, заставил его подпрыгнуть. — Потише, Алексей, эдак ты ногу оторвешь, — сказал старичок все так же ласково и еще более раздражая Самгина. — Ботики сняты. Самгин встал. — Благодарю вас. — На здоровье, — сказал Алексей трубным глазом. Был он ростом вершков на 12 выше 2 аршин, широкоплечий, с круглым румяным лицом, кудрявый, точно, ангел средневековых картин. «Красавец какой!» — неодобрительно отметил Самгин, шагая по цементному полу. «Из Союза будете?» — осведомился старик. «Да, 4-й», — сказал старик, обращаясь к своим, — и даже показал 4 пальца левой руки. — В замещение Михаила Локтева посланы. — Для беженцев, говорите. — Так вот, мы эти самые очевидные беженцы, и даже хуже того. Он легко подскочил, сел верхом на угол стола и заговорил очень складно, легко. — Хуже, потому как над евреями допущено изгаляться. Поляки вроде пленные, а мы русские, казенные люди. Старик рассказывал, работали они в Польше на Красный Крест, строили бараки. Подрядчик проворовался, бежал, их подрядили продолжать работу поденно, 1,5 рубля в день. Дешево на своих тхарчах, но нам предусмотрительно говорят, дескать, война, братья ваши, очевидно, сражаются, так уж не жадничайте. Ладно, где наше не пропадало? Рядом с рассказчиком встал другой, выше его, глазастый, лысый, в толстой ватной куртке и серых валенках по колено. Аккуратный старичок воодушевленно действовал цифрами. 43 дня, 1225 рублей, а выдри нам за харчи, за все время 305 рублей, и командует, поезжайте в Либаву, там получите расчет и работу. А в Либаве предусмотрительно взяли у нас денежный документ, да, сосчитав беженцами, и отправились сюда. — Нехорошо сделали с нами, ваше благородие, — глухим басом сказал лысый старик, скрестив руки, положив широкие ладони на плечи свои. Тяжелый голос его вызвал разнообразное эхо. Кто-то пробормотал. — Обижают трудников, как пленных. Жалости нет к народу. А чей-то визгливый голосок возгласил: «Народ, картошка! Эй, вы, там!» — рявкнул лысый, взмахнув правой рукой. «Помолчите, когда о деле говорят. И гармонии, не зудеть бы. Но его не послушали. Среди плотников, сидевших за столом, быстро разгорелся спор, визгливый голос настойчиво твердил. «Народ картошка, его все едят, и барин ест, и заяц ест». «Заяц не ест, в червь ест. Сказывай, грызет и заяц, жук тоже. Народ более всех сам себя жрет». Покуда аккуратный старичок рассказывал о злоключениях артели, Клим Иванович Самгин успел сообразить, что ведь не ради этих людей он терпит холод и всякие неудобства, и не ради их он взял на себя обязанность помогать Отечеству в его борьбе против сильного врага. В бойком рассказе старичка, в его явно фальшивой ласковости, он отметил ноты едкие. Частое повторение слов «очевидно» и «предусмотрительно» оценил как нечто наигранное, словно выхваченное из старинных народнических рассказов. Вот теперь эти люди начали какой-то дурацкий спор. Он напоминает диалоги очерков Глеба Успенского. Подозрительный старичишка. Ноги согрелись. Сыроватая теплота пекарни позволила расстегнуть пальто. Самгин сел на скамью и строго спросил. — Что же вы делаете здесь? Почему не поедете куда-нибудь работать? Его вопросы тотчас оборвали спор, в тишине внятно и насмешливо прозвучал только один негромкий голос. — Догадался спросить. — Это я вам, ваше благородие, позволю объяснить, — заговорил аккуратный, подпрыгнув на столе. Привыкшие ешь день кушать, заботимся, чтоб был чего. Службы разобрали в трех хозяйствах, сараечки разные на дрова. Деревья некоторые порубили. Дела наши очевидные, беззаконные, как сказано жандармам. Однако тут детей много, и они от холода страдают, даже и кончаются иные. Так мы им гробики сколачиваем. Тем и кормимся. Предусмотрительно, третьего дня женщина, полька, не разродилась, померла. Сегодня утром старичок скончался. Так, потихоньку и живем. Он говорил, уже не скрывая издевательства. А Самгин чувствовал, что его лицо краснеет от негодования, и что негодование согревает его. А старичок, передохнув, продолжал. «А пребываем здесь, потому, ваше благородие, как, будучи объявлены беженцами, не имеем возможности двигаться. За посадку в вагоны на «Орел» с нас требует полсотни. Деньги немалые, однако и пятак велик, ежели нет его». «Этого не может быть», — строго сказал Самгин. «Беженцев возят бесплатно». «Вот и предвестник ваш, Миша, так же думал. Он даже в спор вступил по этому разногласию. Так его жандармская полиция убрала, в погреб, что ли, посадила. А нам допрос. Бунтовал вас, Михаил Локтев? Вот как предусмотрительно дело-то налажено». «Вероятно, он говорил вам какую-нибудь чепуху». «Не заметили», — откликнулся старичок. Но могучий красавец Алексей напомнил упрекающим тоном. «Он говорил, что война — всенародная глупость». И что Германия тоже дураки. — Это Алеша приснилось тебе, — ласково сказал старичок. — Никто от него не слышал таких слов. — Это парень предусмотрительно сам выдумал, — обратился он к Самгину, спрятав глаза в морщинах улыбки. — А Миша достоверно деловой. Мы, стал быть, жалобу Красному Кресту втяпали. Заплатите нам деньги, 800 слишком. Крест требует документы. Мы согласились. А Миша? Нет, можно дать только копии. Замечательно казенные хитрости понимает. Бойкий голосок его не заглушал сердитого баса лысого старика. Ты б, дурак, молчал. Не путался в разговор старших-то. Война не глупость. В 1905 году она вон как народ расковыряла. И теперь, гляди, то же самое будет. Война — дело страшное. Клим Иванович Самгин решил, что пора прекратить все это. Война — явление исторически неизбежное, Докторально начал он, сняв очки и протирая стекла платком. Война свидетельствует о количественном и качественном росте народа. В основе войны лежит конкуренция. Каждый из вас хочет жить лучше, чем он живет, так же и каждое государство, каждый народ. Народ, картошка, пробормотал опять визгливый голосок. Но бывает, что человек обманывается, ошибочно считая себя лучше, ценнее других, продолжал Самгин, уверенный, что этим людям немного надобно для того, чтобы они приняли истину, доступную их разуму. Немцы, к несчастью, принадлежат к людям, которые убеждены, что именно они лучшие люди мира, а мы, славяне, народ ничтожный, и должны подчиняться им. Этот самообман 40 лет воспитывали в немцах их писатели, их царь, газеты. — Газет мы читаем, — вставил аккуратный старичок. — Конечно, газеты пишут предусмотрительно. На сей раз старик говорил медленно, как будто устало или нехотя. И сквозь его слова Самгин поймал чьи-то другие. — Нет, этот очковый пожиже будет Локтева. — Вы напрасно употребляете слова предусмотрительно и очевидно, — с раздражением сказал Клим Иванович Самгин. — Значение их не совсем ясно вам. — Что ж, слова, — вздохнув, возразил старик. — Слово, как его ни скажи, оно так и останется словом. А уж ежели мы, ваше благородие, от дела нашего откачнулись в сторону, и время вас до завтра много. — Почему до завтра? — беспокойно осведомился Самгин. Старик объяснил ему, что поезд в Ригу только один, утром. Этим он как бы оглушил Самгина, уничтожил его желание поучать, вызвал ряд существенно важных вопросов. «Где же я буду пить, есть, спать?» «Для спанья немного места надобно», — успокоительно сказал старик. «Чайком можем угостить вас, ежели не побрезгуете». «Алеша, Фома!» — крикнул он. «Ноть-ка, ставьте самовары, пора!» Он стоял перед Самгиным, почти прижимая его к печке, и, возбуждая негодование, внушая подозрения, рассказывал. «Странствуем, как цыганы, а имеем весь хозяйственный снаряд. 2 самовара выработали у евреев, рухляди мягкой тоже. Беженцы это имущество не ценят. Только бы жизнь спасти. Печь дышала в спину Клима Ивановича, окутывая его сухим и вкусным теплом. Тепло настраивало дремотно, умиротворяло, примиряясь с необходимостью остаться среди этих людей, возбуждало какие-то быстрые, скользкие мысли. Идти на вокзал по колено в снегу, под толчками ветра не хотелось, а на вокзале можно было ночевать у кого-нибудь из служащих. «Испытание различных неудобств входит в число обязанностей, взятых мною на себя», — подумал он, внутренне усмехаясь. И ко всему этому Осип раздражал его любопытство, будил желание подорвать авторитет ласкового старичка. Что может внести в жизнь вот такой хитренький, полуграмотный человечишка? Он авторитет артиль, он тоже своего рода объясняющий господин, строит дома для других. Интересно, есть ли у него свой дом? Вообще, объясняющие господа существуют для других в качестве учителей жизни. Да, разумеется, это не всегда паразитизм, но всегда насилие ради какого-нибудь Христа, ради системы фраз. В пекарне началось оживление. Кудрявые Алеша и остролицый худенький подросток Фома налаживали в приямке 2 самовара, выгребали угли из печи, в углу гремели эмалированные кружки. Лысый старик резал каравай хлеба равновесными ломтями, вытирали стол, двигали скамейки, по асфальту пола звучно шлепали босые подошвы. С печки слезли 2 человека в розовых рубахах, без поясов, одинаково растрепанные, одновременно и как будто одними и теми же движениями надели сапоги, полушубки и ушли в дверь на двор. Все это совершалось в синеватом сумраке, наполненном дымом махорки. Сумрак становился гуще, а вздохи, вой и свист ветра в трубе печи слышнее. Самгин наблюдал шумную возню людей и думал, что для них существуют школы, церкви, больницы, работают учителя, священники, врачи. Изменяются к лучшему эти люди? Нет, они такие же, какими были за 20, за 30 лет до этого года. Целый угол пекарни до потолка загроможден сундучками с инструментом плотников. Для них делают топоры, пилы, шархебели, долота, телеги, сельскохозяйственные машины, посуду, одежду, варят стекло. В конце концов, ведь и войны имеют целью дать этим людям землю и работу. Эта мысль, конечно, будет признана и наивной, и еретической, а напротив всех либеральных и социалистических канонов. Но вполне допустимо, что эта мысль будет руководящей разумом интеллигенции. Иерархическая структура человеческого общества, обоснована биологией, даже черви не одинаковы. Думалось неохотно, автоматически и сумрачно. В сыроватой и сумрачной духоте, кроме крепкого дыма махорки, был слышен угарный запах древесного угля. Мысли не мешали Самгину представлять себя в комнате гостиницы, не мешали слушать говор плотников. Сердито гудел глубокий бас лысого старика. — Ты, Осип, балуешь словами, вот что! А он правильно сказал, война — необходимая история, от Бога посылается. — Про Бога не говорилось, — возразил аккуратный. — Мало ли чего не говорим, о чем думаем. Ты тоже не всякую правду скажешь. У всех она для себя красненька, для других темненька. Народ! «Картошка, народ!» — взвизгнул голосок мужика средних лет с глазами совы, с круглым красным лицом в рыжей щетине. «Да ну тебя к бесу! Заладил одно слово, как сумасшедший ты, Семен!» — озлобленно рявкнул лысый. «Погоди, Григорий Иванович!» — попросил Осип. «Да чего годить? Ты слушай. Господь что наказывал евреям? Истребляй врага до седьмого колена, вот что, стал быть, всех поголовно истреби, истребляли. Народов, про которые Библия сказывает, нет на земле. А все-таки, Григорий, картошка мы, что хошь с нами, то и делай. Однако в 5-м году народ лошадям хвосты резал. Ну, брось, Семен, бунтовали здорово. Ты бунтовал? Я нет, я тогда почему не бунтовал? Причина, значит, была. Ты в причин-то не прячься. Ты прям скажи, почему не бунтовал? Да, и объяснить. Эй, картофельно! В приямке у ног Самгина негромко беседовали Алексей и Фома. Кабы Миша, он бы объяснил. А за столом продолжали покрикивать. Бунты до 5-го года в ходу были. Богатые мужики очень злобились на господ. Сами в господа лезли. Это вам Миша назудил про богатых. А что, неверно? Нет, Миша достоверно говорил, — вмешался Осип, вытирая полотенцем синюю эмалированную кружку. Парень тихий, я в ум смелый. Да, я как слушал его, думал, тебе, Шельми, 20 лет, и то много, а мне 45. Грамота тот и есть. Он понимает... А мы с тобой не удосужились о своей судьбе подумать. Опаздываем. Плотники усаживались за стол. Ряд бородатых лиц напомнил Самгину о зубастых бородатых рожах за стеклами окна в ресторане станции Новгород. Рассуждают при мне так смело, как будто не видят меня, а я одет как военный. К нему подошел Осип и вежливо попросил: «Пожалуйте к столу». И даже ручкой повел в воздухе, как будто вел коня за узду. В движениях его статного тела, в жестах ловких рук, Самгин наблюдал такую же мягкую вкрадчивость, как и в его гибком голосе, в ласковых речах, но, несмотря на это, он все-таки напоминал чем-то грубого и резкого Лобцова и вообще людей дерзкой мысли. Два самовара стояли на столе, извергая пар. Около каждого мерцали стеариновые свечи, очень слабо освещая синеватый сумрак. — Угощайтесь на здоровье, — говорил Осип, ставя перед Самгиным кружку чая, положив два куска сахара и ломоть хлеба. — Мы привыкли на работе 4 раза кушать. Утром, в полдни. А вот это вроде как поужин. А между 7-8 часами ужин. Лысый Григорий Иванович, показывая себя знатоком хлеба и воды, ворчал, что хлеб кисел, а вода солона. На противоположном конце стола буянил рыжий Семен, крикливо доказывая соседу, широкоплечему мужику с бельмом на правом глазу. — В лаптях до рая не дойдешь, нет. — Интересен мне, ваш благородие, вопрос. — Как вы думаете, кто человек на земле? — Гость, аль хозяин? — неожиданно и звонко спросил Осип. Вопрос этот сразу прекратил разговоры плотников, и Самгин, отметив, что на него ожидающие смотрят большинство плотников, понял, что это вопрос знакомый, интересный для них. Обняв ладонями кружку чая, он сказал, «Жизнь человека на земле так кратковременна, что, разумеется, его надобно признать гостем на ней». «Что?» Торжествующе рявкнул лысый Григорий. — Я ж тебе говорил! — Постой, погоди! — веселым голосом попросил Осип, плавно поводя рукою в воздухе. — Ну, а ежели взять человека в пределах краткой жизни, тогда как? Кто он будет? — Вот, некоторые достоверно говорят, что, дескать, люди и хозяева на земле. — А не гость да погоста, — вставил Григорий и обратился к Самгину. — Он, ваш благородие, к тому клонит, чтобы оправдать бунт. Вот ведь что! Он, видите ли, вроде еретика, раскольник, что ли. Думает, не божественно, а от самого себя, смутьян вроде. Он с нами недавно, 2 месяца всего. — Дай ответ послушать, Григорий Иванович, — мягко попросил Осип. — Так? Как же кто будет человек в пределе жизни своей? Хозяин своей силы, — не сразу ответил Самгин, и с удовольствием убедился, что этот ответ очень смутил философа, а лысого обрадовал. — Ага! — рявкнул он и громогласно захохотал, указывая пальцем на Осипа. — Понял. Всяк человек сам себе хозяин, а над ним царь, да бог кто-то. Все молчали. Осип шевелился так, как будто хотел встать со скамьи, но не мог. — Значит так, — негромко заговорил он, — который силу свою может возвеличить, кто учен науками, тот хозяин, а все прочие — гости. Но тотчас же голос его заиграл звонко и напористо. — Значит, я гость, и все мы, братцы, гости, и так? Ну а какое ж угощение нам? Гости, однако, не нищие, верно? Мы нищие? Никогда. Сами подаем нищим, ежели копейка есть. Мы рабочие, рабочая сила. Вот нас угощают войной. Словами о науке Самгин почувствовал себя лично задетым. Неверно, что науки обогащают ученых. Подрядчики живут богаче профессоров. Из малограмотного крестьянства выходят богатые фабриканты и так далее. Удачи в жизни — дело способности. Осип шумно вздохнул и сказал, «Нам предусмотрительно, скажу, конечно, не подобает спорить с вами». Мы очевидные, не ученые, и что верно думаем от себя? — Что ты мычишь? Мы! — грозно закричал Григорий Иванович. — Кто тут с тобой согласный? Где он? — Вот, я согласен, — ответил в конце стола человек маленького роста. Он встал, чтобы его видно было. Самгину издали он показался подростком, но от его ушей к подбородку опускались негусто прямые волосы бороды. На подбородке она была плотной и в сумраке казалась тоже синеватой. — Вот я при барине говорю, согласен с ним, с Осипом, а не с тобой. А тебя считаю вредным за твое кумовство с жандармом и за навет твой. на Мишу, эх, старый ты бес! Высунув из-за самовара голову, визгливо закричал рыжий Семен. — Я тоже скажу тебе, червь подлая! Заворчали еще 2-3 голоса. Кто-то сурово сказал. — Тебя, Григорий, мы, старосты, не выбирали, а ты командуешь. Осип Ковалев грамотнее тебя и хозяйственней. Высокий лысый старик согнулся над столом, схватил кружку пальцами обеих рук и, покачивая, остробородой головой направо, налево, невнятно, сердито рычал, точно пес, у которого хотят отнять кость. Ковалев встал, поднял руки жестом дирижера и звонко заговорил. — Стойте, братцы! — Достоверно говорю, я в начальство вам не лезу, этого мне не надо, у меня имеется другое направление. И давайте прекратим посторонний разговор, возьмем дело в руки. Он откачнулся от соседа, от Самгина, и, поклонясь ему, вежливо просил. — Ваше благородие, содействуйте нам в получении денег с креста и восхождения отсюда. Все люди за столом сдвинулись теснее. Некоторые встали, ожидающие, глядя на его благородие. Клим Иванович Самгин уверенно и властно заявил, что завтра он сделает все, что возможно. А сейчас он хотел бы отдохнуть. Он плохо спал ночь, и у него разбаливается голова. Здесь угарно и душно. Но ведь, ребята, действуй, — предложил Осип Ковалев. Через 5 минут Самгин лежал в углу, куда передвинули ларь для теста. На крышку у ларя послали полушубок, завернули в чистые полотенца какую-то мягкую рухлядь, образовалась подушка. Клим Иванович был доволен тем, что очутился в стороне от этих людей, от их мелких забот и малограмотных споров. Жизнью большинства руководят надежды, которые возбуждаются обещаниями. Так всегда было, и трудно представить, что когда-то будет иначе, — думал он. Лежать было жестко, крышка ларя поскрипывала, один из ее углов тихонько хлопал обо что-то. — Вот как приходится жить! — думал он, жалея себя, обижаясь на кого-то, и в то же время немножко гордясь тем, что испытывает неудобство. Этой гордостью смягчалось ощущение неудачи начала его службы Отечеству. В пекарне колебался приглушенный шумок. Часть плотников укладывалась спать на полу. Григорий Иванович влез на печь, в приямке подогревали самовар. Несколько человек сидело за столом, слушая сверлящий голос.